репрессированные, оставшиеся в живых, а это большая цифра, не проявляли себя на поле брани, но и в лагерях добросовестно трудились, внесли вклад в нашу общую победу над супостатами. Из лагерей потом при Хрущеве многие возвратились к своим семьям, благоденствуют до сих пор. А из тех, кто был реабилитирован до 41 года, с фронта не возвратился почти никто. Вот такой оборот. Не помню, подвергался ли Николай Сергеевич Осликовский аресту, или был только удален из армии, во всяком случае незадолго до войны, он был полностью оправдан, обрел свое прежнее воинское звание, назначен заместителем комдива, а когда начались бои, сам возглавил 9-ю Крымскую. Первые же стычки с врагом показали полную несостоятельность прежнего полуграмотного командира. Сколь неразличны были по характерам, по образу действий Баранов и Осликовский, но сражались они каждый по-своему вполне успешно. И все же, прямо скажу, во многом не от них это зависело. Они были обычными хорошими командирами, каких немало имелось у нас в войсках. После перелома войны, после битвы на Курской дуге, подобные командиры довели дело до победы. Но в 41-м нужен был талант, дар Божий, чтобы бить врага, сохраняя свои силы. Этот год выделил воистину талантливых военачальников. Их было немного. И среди них одно из первых мест занимает Павел Алексеевич Белов, чье имя, чьи успехи не пользуются известностью в нашей стране, хотя во многих исторических исследованиях по 41-му году и у нас, и за рубежом, Белов упоминается не реже, чем Жуков, его друг и соперник. Я говорил о соперничестве Жукова и Белова во второй книге этого романа, а сейчас лишь напомню и уточню некоторые подробности. Они и ровесники, но Жуков из крестьян, из бедняков. А Белов из служащих, из интеллигентной семьи, успел получить неплохое для своего времени образование. Оба к концу мировой войны были унтерами. Жуков, если не ошибаюсь, пехотным, а Белов кавалерийским. Первый таковым и остался, и пришел потом бойцом в Красную армию, а второй, перед самой революцией, обрел погоны юнкера. Учился сначала в Киеве, потом в Ростове-на-Дону. 2 месяца при белогвардейцах, что, безусловно, не украшало в дальнейшем его послужной список. Спасало лишь то, что Белов, вернувшись в родную Шую, стал активным участником гражданской войны. Обучал, кстати, перед отправкой в Чапаевскую дивизию легендарный Ивано-Вознесенский полк, возглавлял эскадрон в борьбе с Деникиным, дослужился в 1-й конной армии до командира полка. Каково было обрести такое доверие среди бывалых, закаленных в боях, полуанархичных вояк-кавалеристов? Выделялся он не только командирскими способностями, но и лихостью, этаким романтизмом, что особенно ценилось в коннице. Уже после гражданской умыкнул супругу своего комбрига Дмитрия Ивановича Рябышева. Посадил на коня, увез на всю ночь, а на утро Павел Алексеевич Белов и Евгения Казимировна объявили, что отныне они муж и жена. И прожили потом всю жизнь вместе, родив 2 дочерей, старшая, увы, очень рано скончалась. Счастливы были или нет, это другой разговор, у каждого свое представление. представление о счастье. А вот что не он